Шаг 10. Работаем с ценами. Когда на стратсессии мы доходим до цен, задаем нашим клиентам 9 вопросов. В вашем бизнесе. 1. Прописана ценность вашего предложения. 2. Можно цены поднять. 3. Используете ли вы прайс-хаки? 4. Используете ли дискриминационные цены? 5. Можно ли использовать динамическое ценообразование? 6. Другую стратегию, модель ценообразования? 7. Калькуляторы выгоды? 8. Подписную модель? 9. Можно ли обезболить процесс покупки? Каждый ответ – возможность заработать больше. Собрали для вашего и нашего удобства эти вопросы в таблицу. Саму таблицу вы найдете в электронной версии аудиокниги. Пробежимся по ним. Игорь. Стивен Хокинг, известный физик-теоретик, сказал, каждая формула в книге уменьшает количество читателей в 2 раза. Эх, насколько же сократит число наших читателей эта табличка. Прописана ли ценность вашего предложения? Если да, правильно ли вы доводите ее до клиента и как? Весь наш опыт и вся наша практика показывают, что почти все бизнесы говорят про ценность, но никто ее не прописывает и, следовательно, реально показать потенциальным покупателям не может. Все отделываются красивыми фразами в коммерческих и маркетинговых материалах наподобие «у нас высокоценностное предложение». А ценность позволяет продавать дороже и повышает шансы, что чаша весов при выборе качнется в вашу пользу. Цените ценность. Как это делать, мы показываем на стратсессии. Знак вопроса. Возможная задача. Провести мозговой штурм с командой и прописать ценность. 2. Можно ли поднять цены? Продажа по высоким ценам – самый быстрый путь к большей прибыли. Тут мы показываем и комментируем совершенно залипательную таблицу. Ее можно найти в электронной версии аудиокниги. Почему она залипательная? Смотрим на колонку «Наценка», находим там свою, например, 20. Потом смотрим, насколько вы можете поднять цены, чтобы клиенты в панике, ужасе не разбежались, например, 5%. Вуаля, ваша прибыль вырастет на 25%. Мы на стратсессии рассказываем, как можно поднимать цены. Вариантов тут много. 3. Используете ли вы прайс-хаки? Прайс-хаки – это приемы, трюки, манипуляции, которые мы можем провернуть с ценами, чтобы продать быстрее, больше, дороже. Сама цена практически не меняется, мы лишь играем с ее подачей. В книге «Прайс-хаки» таких приемов десятки. Назовем 7 наших любимых, читайте, самых эффективных прайс-хаков. Это 1. Номер 18 – только не цена. 2. Номер 21 – стикеры. 3. Номер 34 – волшебное «всего». 4. Номер 44 – эффект 3 тарифов. 5. Номер 55 – сначала свойства, выгоды и преимущества, потом цена. 6. Номер 56 – не жалейте красок. 7. Номер 59 – подарочные сертификаты. Каждый из этих прайс-хаков работает. Проверено. Знак вопроса. Возможная задача – проработать книгу прайс-хаки и сделать каталог лучших прайс-хаков, которые подходят вашему бизнесу, ситуации. 4. Используете ли вы дискриминационные цены? Ценовая дискриминация – не самое приятное слово, признаем, и, как рекомендует Дмитрий Турусин, автор книги «Прайс-хаки», лучше использовать термин «ценовая подстройка» – это когда разные покупатели – бедные – богатые, сытые – голодные, спешащие – никуда не торопящиеся – в разное время – утро, день, ночь – и при разных обстоятельствах – сезон, спрос, дождь, модель смартфона – платят разную цену за один и тот же товар – услугу. 5. Можно ли использовать в вашем бизнесе динамическое ценообразование? Динамическое ценообразование, как правило, автоматическое назначение цены в зависимости от разных факторов, активно используют агрегаторы такси, девелоперы, авиакомпании, турагентства, отели, площадки для ивентов. Вопрос. Можете ли вы начать использовать такой подход? Шестое. Можно ли использовать другую стратегию, модель ценообразования? Тут во время стратсессии будет вдохновляющая история про авиадвигатели Rolls-Royce. Когда все продают за килограмм, вы продаете по штукам. Когда все вокруг предлагают купить по штукам, вы предлагаете купить на вес или заплатить по справедливости, сколько ни жалко. Все берут деньги за часы, вы за результат. Другая модель ценообразования – это голубой океан. Это самый быстрый способ уйти от лобовой ценовой конкуренции. Знак вопроса. Возможная задача – проработать возможность новой стратегии ценообразования. Седьмое. Можно ли использовать калькуляторы выгоды? Калькулятор выгоды показывает выгоду покупки у вас, а не у конкурентов. С его помощью можно быстро увидеть стоимость использования, а не только покупки, срок окупаемости или выгоду от покупки. Вещь можно сделать, надо делать. Знак вопроса. Возможная задача – сделать калькулятор выгоды. Восьмое. Можно ли использовать подписную модель? Модель покупки по подписке вошла в моду на разных рынках и на многих укоренилась. Подумайте, можно ли использовать ее в вашей ситуации. Девятое. Можно ли обезболить процесс покупки? Расставание с деньгами – это боль. Мудро поступают компании, которые используют обезболивающие – напиток, поздравление, купон, кэшбэк, сертификат, скидку, подарок. Можно ли и нужно ли обезболивать покупки ваших клиентов? Резюмируем эту главу. Цены – это не только работа бухгалтерии и финансового отдела, это и маркетинг, увеличивающий продажи.